Глава шестая. «Молчи», — предупредил Кристофер, приоткрывая один глаз, чтобы посмотреть на подходящего к нему Теодора. «Серьезно, просто молчи». Он сидел за самым дальним столом в библиотеке, зарывшись в книги, но ничего не читал, просто прятал в них лицо. Он бы не сказал, что переживает невыносимое похмелье, но ему определенно было неприкольно, а еще тетушка прожужжала все уши об очаровательном парне, который принес его вчера домой. Память у Кристофера даже после маленькой дозы алкоголя отшибала напрочь, а учитывая то, что тетушка несколько раз повторила слово «очаровательный», домой его притащил явно не Юта. Следовательно, это был Теодор. Кристофер боялся даже думать о том, что мог ему наговорить или сделать, пока они были наедине, и поэтому прятался от него в библиотеке. Очевидно, тщетно. Теодор расплылся в хитрой улыбке, присаживаясь напротив распластанного по столу Кристофера и подпирая щеку кулаком. «Ну что, гроза вечеринок?» — вкрадчиво начал он. «Алкогольный герой всех мокрых снов, настоящий пивной альфа, как ты себя чувствуешь?» Кристофер едва слышно застонал, пряча пылающее лицо в ладонях. Теодор смотрел на него с нежностью, спрятанной за весельем. «Кристофер, милый, такой невыносимо милый, как будто пушистый зайчонок, зарывающийся носом в лапки. Ну, за исключением того, что он мог ударить, если это озвучить». Поэтому Теодор крепко прикусил губу, чтобы случайно не выдать мысли вслух. «Ты пришел издеваться надо мной, да?» С глухой обидой спросил Кристофер, приподнимая голову и утыкаясь подбородком в сложенные ладони. «Нет, малыш». Теодор щелкнул его по круглому носу, отчего тот смешно поморщился. «Я пришел позвать тебя на свидание». Судя по всему, Кристофер прикусил язык, потому что высунул кончик наружу, болезненно шипя и глядя на Теодора огромными круглыми глазищами, как будто впервые увидел. Теодор приподнял уголок губ в ухмылке, от которой он знал, все сходят с ума. «Что ты сказал?» — промямлил Кристофер, потом засунул, наконец, язык в рот и повторил громче и возмущеннее. «Что ты сказал?» Теодор притянул одну из тетрадок Кристофера, со скучающим видом пролистывая списанные формулами страницы. «Ты же сам меня об этом попросил вчера». За этими словами последовала оглушительная тишина, и Теодор едва сдержал ухмылку. Поднял на ошарашенного Кристофера пристальный взгляд и прищурился. «Не помнишь?» Кристофер хлопал ресницами, как компьютерная голограмма, не произнося ни слова. Теодор почти видел миллион знаков вопроса и ошибку 404, которую выдавала его маленькая кудрявая голова. «Не помнишь», — с показным разочарованием сделал вывод Теодор, откидываясь на спинку стула и складывая руки на груди. Все-таки чему-то он научился в актерском кружке. Кристофер стушевался под темным взглядом, нервно сцепляя ладони. Его щеки порозовели. Он был так не похож на обычного себя, спокойного, невозмутимого. Его растерянность и сомнения можно было потрогать. Теодор же, наоборот, теперь рядом с ним чувствовал себя собой. Они молчали некоторое время, пока Кристофер собирался с духом, чтобы выдохнуть едва слышно. «Я признался тебе в любви?» Теперь пришла очередь Теодора давиться воздухом. Кристофер смотрел со смесью обеспокоенности и стыда во взгляде на то, как он пытался откашляться, мгновенно теряя всю свою показательно внушительную доминантную ауру. «А ты...» — Теодор перевел дух, вытирая слезящиеся глаза. «Собирался?» Кристофер подозрительно покраснел, но сам только повел плечом. «Не собирался, но мог. У меня отсутствует фильтр между мозгом и языком, если я выпью. Да и мозг, в принципе, сам по себе тоже отсутствует». «Да, Крис Андерсон», — протянул Теодор, неверяще глядя на парня и чувствуя кисловатый привкус разочарования во рту. «Да ты просто нечто!» Кристофер фыркнул, смущенно теребя пуговицу на кардигане. «В любом случае...» Теодор поднялся, упираясь ладонями в стол и нависая над Кристофером, который мгновенно вжался в спинку стула. «Собирай свои учебники и тетрадочки. Мы идем на свидание». Кристофер испуганно икнул. «Какое свидание?» — неуверенно выдал он. Теодор склонил голову к плечу, рассматривая его. «Самое идеальное свидание, на которое должны быть похожи все твои следующие свидания с любимым человеком», — заявил он. «Я задам планку, и будь уверен, Крис». Он выпрямился, собирая раскиданные по столу учебники в неаккуратную стопку и подавая ее обескураженному Кристоферу, который на автомате сложил их ровно и засунул в рюкзак. Теодор подмигнул ему. «Она будет очень высока». Он развернулся, слыша ворчание Кристофера за спиной, и счастливо зажмурился, с трудом сдерживаясь, чтобы не завопить от радости. «Пробник свидания», — продолжал ворчать Кристофер, волочась вслед за ним. «Что еще? Пробник поцелуя? Пробник секса? А мне надо за это платить?» «Только если за пробник секса», — заржал Теодор, вполне справедливо зарабатывая за это подзатыльник. Сегодня был один из немногих дней, когда у Теодора не было тренировки, у Кристофера смены в библиотеке, а у них обоих репетиции, поэтому они могли спокойно провести свободное время вместе. Они вышли из школы, направившись к машине, которую пришлось еще несколько минут прогревать, потому что на улице было морозно. Когда Теодор выехал с парковки, уже окончательно стемнело. Он включил магнитолу, и в салоне заиграла песня из его плейлиста. «Ты слушаешь Тейлор Свифт?» — восхищенно поинтересовался Кристофер и прибавил звук. «Это моя любимая песня!» Ответа он дожидаться не стал, начал подпевать. Кристофер хорошо пел, и Теодору нравилось его слушать. Хотя Теодору, в общем-то, нравилось абсолютно все, что было связано с Кристофером. Песня закончилась, и какое-то время они ничего не говорили. Кристофер смотрел в окно, а Теодор старался сосредоточиться на дороге. «Куда мы поедем?» — позже поинтересовался Кристофер, ерзая на пассажирском сиденье и зарабатывая снисходительный взгляд Теодора. «Хорошее свидание — это всегда интрига», — терпеливо разъяснил он, на что Кристофер закатил глаза. «На заднем сиденье твоей машины лежат коньки, Тео. Это не интрига». Теодор оскорбленно фыркнул. Он так и знал, что надо было прятать их в багажник. «Если это для тебя не интрига, тогда что ты хочешь знать?» «Куда мы поедем?» — возмущенно повторил Кристофер. «Мы уже проехали все городские катки». Он ухмыльнулся. «А вот это точно останется интригой». Кристофер надулся, как рыба-еж, снова отворачиваясь к окну. Впрочем, он быстро остыл, восхищенно разглядывая ночные улицы их маленького городка, освещенные кучей гирлянд и огоньков в преддверии Рождества. «Из машины совсем по-другому», — завороженно прошептал он. «Так красиво». Теодор затормозил на светофоре, бросая на него взгляд. Заметил огни, отражающиеся в глазах, мягкую улыбку, мечтательное выражение лица. «Очень красиво», — не стал спорить он. Дорога стелилась перед ними бесконечной лентой, и чем дальше они ехали, тем темнее она становилась. Когда они приблизились к окраине города, Кристофер невольно напрягся. «Ты же не планируешь меня убить, да?» — нервно хихикнул он. «Прости, что съел тот твой сэндвич, я просто был очень голоден, а он выглядел таким вкусным». «Так это был ты!» — охнул Теодор, поворачиваясь к нему, и Кристофер тут же округлил и без того огромные глаза. «Что? Ты о чем?» — невинно спросил он, захлопав ресницами. «О том сэндвиче, который у тебя стащил Юта?» «Невероятно!» — покачал головой Теодор, заезжая на небольшую парковку и находя удобное место с краю. Кристофер заметил, что тут было всего две машины, помимо их, и напрягся сильнее. Ему было стыдно за это, но он ничего не мог с собой поделать. Не то чтобы он думал, что Теодор и вправду способен его убить, скорее боялся, что он мог смеяться над ним. По классике самых отстойных и жестоких фильмов, в которых популярный мальчик зовет на свидание стрёмненькую девочку, а потом оказывается, что он поспорил с друзьями или придумал новый способ над ней поиздеваться. Кристофер вообще-то был в силах за себя постоять, да и стрёмненьким не был, по крайней мере, надеялся на это. Но глупо теперь отрицать, он привязался к Теодору, и ему будет действительно больно, если тот поступит с ним так. Он постарался отмести эти мысли. «Нет». Теодор не такой. К Кристофер доверяет ему достаточно, чтобы не переживать из-за этого всерьез. Теодор первым вышел из машины, забрал с заднего сиденья коньки и дождался Кристофера, прежде чем запереть двери. Они пошли ко входу в небольшое кафе с неприметной вывеской, расположенное перед парковкой, за которым вплотную начиналась полоса леса. Кристофер оглянулся, дыхание вырывалось клубочками пара. Он невольно притерся ближе к Теодору. «Не знаю, что ты задумал», — нервно пробормотал он, — «но не думаю, что в кафе можно кататься на коньках». Теодор только хмыкнул в ответ, открывая для него дверь. «Малыши, вперед!» Кристофер закатил глаза, пряча порозовевшие щеки в объемном шарфе, и вошел внутрь. Кафе было совсем крошечное, но уютное. Повсюду висели лампочки, стояли разномастные, но при этом удивительным образом сочетающиеся столы и стулья с мягкими подушками на них. Нос щекотали терпкие ароматы кофе, миндаля и ванили. С одной стороны стены кафе были полностью из стекла, и Кристофер охнул, прикрывая рот ладонью и распахивая глаза, когда увидел пейзаж за ними. Теодор, внимательно наблюдавший за его реакцией, не смог сдержать удовлетворенной улыбки. Кристофер умел реагировать искренне и ярко, по его лицу можно было прочитать все эмоции, если он не старался их скрыть. «Теодор!» — радостный женский голос отвлек их, и они синхронно обернулись. За прилавком стояла миловидная девушка со светленными волосами и в широкой вязаной кофте. Она приветливо помахала им рукой, и Теодор подошел ближе, тепло ей улыбаясь. Кристофер почувствовал неприятный и беспочвенный укол ревности. Все-таки у Теодора была вполне однозначная репутация фагбоя, но потом вернул себя с небес на землю. Это даже не настоящее свидание. У него нет права ревновать. «Ева!» — поприветствовал ее Теодор. «Давно не виделись. Как у тебя тут дела?» «Неплохо», — она пожала плечами. «Все еще решаюсь на то, чтобы завести Инстаграм. Видишь, поток людей небольшой». Кристофер неловко мялся позади, прислушиваясь к их разговору. «Это разрушит все очарование этого места», — захныкал Теодор. Кристофер никогда не видел, чтобы он вел себя так по-детски рядом с девушками, и это невольно разожгло в нем любопытство. Ева улыбнулась, заправляя волосы за ухо. «Держусь пока только ради тебя. Будешь что-нибудь заказывать?» Теодор покачал головой, оборачиваясь и за руку притягивая Кристофера к себе. «Мы сначала на каток. Познакомься, кстати, это Ева, моя подруга детства», — представил он девушку. «Ева, это Крис, мой...» Он запнулся, подыскивая подходящее слово, и Кристофер стушевался. «А кто они друг другу? Друзья? Знакомые? Просто одноклассники?» «Мой парень», — заявил он наконец, и Кристофер распахнул глаза, ошеломленно глядя на него. Теодор выглядел спокойно и уверенно, до несправедливого красиво, и от этого сжалось все внутри. Это должно было быть лучшим в его жизни свиданием, но пока походило больше на изощренную пытку. Как теперь Кристофер может смотреть на кого-то другого? Ева удивилась, но тактично быстро справилась с эмоциями, приветливо улыбаясь ему. «Приятно познакомиться». Кристофер моргнул, возвращаясь в реальность, и смущенно кивнул. «Взаимно». Теодор обнял его за плечи, ведя к задней двери, и они вышли на маленький деревянный помост с двумя цветными скамеечками на нем. «Парень?» — вскинув бровь, переспросил он. Теодор подтолкнул его к одной из скамеек и кривовато улыбнулся. «Тебе бы понравилось прийти на свидание, на котором твой парень представляет тебя своим другом?» — задал он риторический вопрос. Кристофер сделал вид, что задумался, хотя и так знал ответ. Не понравилось бы. Задуматься стоило над другим. Понравилось бы ему свидание с кем-то, кроме Теодора. Но вот как раз это он предпочел отложить на потом. Кристофер сел, с трудом сдерживая восторг, огромными от восхищения глазами разглядывая небольшой каток, по периметру которого были подвешены лампочки и цветные гирлянды. Вокруг его плотной стеной обступил лес, а с одной стороны он был закрыт кафе, поэтому с парковки его совсем не было видно. Проезжая он мимо, даже не подумал бы, что тут спрятано такое волшебное место. «Нравится?» — осторожно спросил Теодор, внимательно следя за его реакцией. Кристофер повернулся к нему и улыбнулся так широко, что у Теодора сердце споткнулось. «Ты шутишь? Это место как будто из сказки». Теодор моргнул пару раз, будто пытаясь прийти в чувство, а потом нервно усмехнулся. Он присел перед ним на корточки, обхватывая лодыжку, и Кристофер дернулся, опуская на него взгляд. «Что ты делаешь?» «Сиди ровно». Теодор снова дернул лодыжку на себя, стягивая с ноги зимний ботинок. «Я позвал тебя на свидание. Позволь мне поухаживать за тобой». Кристофер прикусил губу, заливаясь краской и отворачиваясь. Теодор говорил, что задаст высокую планку, и он уже сейчас не был уверен, что кто-нибудь сможет ее обойти, а ведь их свидание только началось. Он надел на него коньки, завязывая их и несколько раз спрашивая, не слишком ли туго, потом переобулся сам, пока Кристофер его ждал. В тот момент, когда они вышли на лед, включилась музыка, одна из рождественских песен, которую он определенно знал, но не мог вспомнить название. В кафе было не очень много народу, а на катке они были только вдвоем, и Кристоферу это очень нравилось. «Ты умеешь кататься?» — спросил Теодор, выезжая вперед, и Кристофер дерзко ухмыльнулся ему, легко проезжая по льду. Он покрутился вокруг себя, изящно подпрыгнул, разводя руки в стороны, описал быстрый круг по всему катку под ошарашенный взгляд Теодора. Теодор поехал к нему, но не удержал равновесия и споткнулся, хватаясь за его плечи. Кристофер звонко рассмеялся. «А ты умеешь кататься?» — озорно улыбаясь, спросил он, и Теодор поднял на него хмурый взгляд. «Сейчас ты посмотришь». С шутливой угрозой прорычал он, и Кристофер пустился от него прочь, громко подначивая. Они играли в догонялки, и каждый из них упал по нескольку раз, прежде чем они замедлили темп. Теодор ненавязчиво взял его за руку, и Кристофер зарылся носом в шарф, чтобы скрыть смущение от такого простого жеста. Может, Теодор был и не очень хорошим человеком, в чем Кристофер сомневался, но он точно был идеальным бойфрендом. «Почему тут совсем нет людей?» — поинтересовался он. Теодор поправил сползающую шапку, засовывая их ладони с переплетенными пальцами в карман куртки. Этим местом владела бабушка Евы. Кафе было старым, и она никак его не рекламировала, поэтому сюда приходили только те, кто знал об этом месте. Но она умерла не так давно, и Ева с братом закрыли старое кафе, чтобы полностью его переделать. Эта кофейня открылась совсем недавно, и она еще не решилась сделать аккаунт в Инстаграме. Кристофер понятливо замычал, а потом задал еще один интересующий вопрос. «Ты часто тут бываешь?» Теодор бросил на него быстрый взгляд и пожал плечами. «Не так часто, как хотелось бы. Я слишком занят, да и ходить сюда предпочитаю в одиночестве». Кристофер споткнулся на этих словах, но Теодор успел его подхватить. «Ты устал? Хочешь передохнуть?» — обеспокоенно поинтересовался он. Кристофер проигнорировал вопрос, вглядываясь в его глаза. «Ты никого сюда не приводил?» — тихо спросил он. Лицо Теодора приняло озадаченное выражение. «Нет, это только мое место, то есть наше. Теперь наше». Так же тихо, то ли подстраиваясь под его голос, то ли стыдясь, ответил Теодор. Он вдруг поднял руку, проводя кончиком пальца по его щеке и с улыбкой демонстрируя ресничку. «Можешь загадать желание?» Кристофер с трудом отвел от Теодора взгляд, жмурясь и сдувая крошечный волосок. «Хочу, чтобы этот день никогда не заканчивался». Хоть и знал, что желанию этому не суждено исполниться. Накатавшись вдоволь и продрогнув до стука зубов, они вернулись в кафе, где Ева встретила их такой же приветливой улыбкой. Народу тут прибавилось, и над столиками витал гул разговоров и смеха. «Теперь мы готовы сделать заказ», — объявил Теодор, и Ева рассмеялась. «Слушаю, ваше высочество». Кристофер не был ценителем кофе, поэтому просто ткнул пальцем в первый попавшийся напиток из меню. Теодор же долго думал, прежде чем сделать заказ, успев еще и обсудить с Евой то, как расширился их ассортимент. Они выбрали столик у самого окна, и Кристофер наблюдал за еще несколькими парами, выбравшимися на каток. Щеки, уши и кончики пальцев покалывало от того, что они окунулись в тепло помещения после проведенных на морозе часов. Кристофер не мог перестать улыбаться. Ему было так хорошо, так спокойно. Внутри будто зажглось маленькое солнышко, и от этого приятный жар расползался по всему телу. Он встретился взглядом с Теодором, и солнышко начало крутиться, щекотать живот. Если забыть о том, что это свидание не настоящее, можно поверить в любовь. «Теодор, твой лавандовый раф». Ева подошла к их столику с подносом, ставя перед Теодором смешную пузатую кружку в виде овечки. «Кристофер, имбирно-пряничный латте для тебя». Кристофер едва не захлопал в ладоши от восторга, когда перед ним возникла огромная кружка с семейством мумитролей, нарисованным по бокам. Он рассматривал ее с широкой улыбкой, а потом поднял взгляд на Теодора. «Посмотри, какие милашки!» Тоненьким восхищенным голосом воскликнул он, и Теодор рассмеялся, но смех получился совсем не обидным, а наоборот, очень нежным. Ева была явно довольна тем, что Кристоферу все настолько пришлось по вкусу. Она поставила между ними тарелку с огромным куском ежевичного чизкейка и две серебряные ложечки и отошла. «Наслаждайтесь вечером», — произнесла она, прежде чем удалиться и оставить их наедине. Кристофер наклонился к кружке, с шумом отхлебывая и прикрывая глаза от удовольствия. Он не сдержал блаженного стона, когда почувствовал терпко-сладкий привкус на языке. «Нравится?» — нетерпеливо спросил Теодор уже в сотый раз за этот вечер. Так, словно скажи Кристофер «нет», он бы мгновенно нашел сотни способов развлечь его по-другому. «Это лучший кофе, который я пробовал», — не кривя душой сообщил Кристофер, не уточняя, что пробовал он не так уж и много, и Теодор заметно расслабился, откидываясь на спинку плетеного кресла. Кристоферу нравилось, что тут были разномастные столы и стулья. Это придавало месту особое очарование. «Я рад, что тебе нравится», — искренне произнес Теодор. Кристофер невольно засмотрелся, как он отпил свой кофе, взял ложечку, отламывая кусочек торта и отправляя его в рот. Его пальцы, шея, губы, которые он облизывал, чуть влажные от пота и снега пряди взъерошенных светлых волос, лениво прикрытые глаза, свитер с широким горлом и рождественскими оленями. Теодор так вписывался в эту уютную обстановку, словно сам по себе воплощал слово «уют». Кристофер легко мог представить их обоих в каком-нибудь маленьком теплом домике, треск поленьев в камине, пушистый ковер на полу, приятная музыка на фоне. Он представил метель за окном, которая не доставала до них, как бы ни старалась. Представил, как они сидели бы на полу перед огнем, и Кристофер прижимался бы спиной к груди Теодора, и их обволакивал бы аромат еловых веток, развешанных по стенам и украшенных новогодними игрушками, запах горячего шоколада и яблочного пирога. Он представил, как эти мягкие губы касаются его виска, кончика уха, обводят острую линию челюсти. «Крис!» Теодор заглянул в его глаза, вырывая из мыслей, и Кристофер вздрогнул, мгновенно заливаясь краской, выдающей его с потрохами. Теодор с подозрением прищурился. «О чем задумался?» «Да так, о всякой ерунде», — смущенно пробормотал он, набивая рот вкуснейшим чизкейком. «И почему он вообще это представил? Вот ведь глупости!» Теодор посмотрел на него недоверчиво, но больше ничего не спрашивал об этом. Они болтали о всяком, смеясь и наслаждаясь комфортом, который ощущали в присутствии друг друга. Кристоферу нравилось быть с Теодором, и его пугало то, насколько он очарован им. Всего одно свидание, и Кристофер уже ощущал себя парящим в воздухе. Это было страшно, потому что Теодор постоянно повторял, что это просто пробник свидания. И от этого становилось обидно до такой степени, что сжималось сердце. Не то чтобы Кристофер хотел и ждал чего-то, или надеялся на что-то, но... Но что? «Тео», — тихо позвал он, опуская взгляд на почти пустую кружку и обводя пальцем мордочки мумитролей на ней. «Могу я спросить кое-что?» «Конечно», — легко ответил он. Кристофер сглотнул. «Помнишь, год назад, на вечеринке в честь начала года?» Неуверенно спотыкаясь о каждое слово, начал он, не заметив, как Теодор мгновенно напрягся. «Ты не знаешь, кто тогда пошел за мной в комнату?» Сердце Теодора ухнуло. Горло будто сжалось, и ему потребовалось невероятно много усилий, чтобы сохранить невозмутимый вид. «Ты же говорил, что ничего не помнишь после алкоголя», — неожиданно глухим голосом выдавил он. Кристофер поднял на него круглые наивные глаза, и Теодор внезапно почувствовал тошноту. «Да, но тогда я не пил, только колу», — признался он. Его голос звучал растерянно, будто он не понимал, зачем нужна эта информация. Теодор сжал в пальцах несчастную кружку, отворачиваясь к окну. Атмосфера за столиком резко поменялась, и Кристофер это почувствовал, только не догадывался о причине. Он уже испугался, что все испортил, и хотел поменять тему, как Теодор поинтересовался. «Зачем тебе знать, кто это был?» Кристофер пожал плечами, выдавливая неловкий смешок. «Я бы ударил его в нос», — попытался пошутить он, и Теодор изобразил кривую ухмылку. Кристофер с сожалением опустил голову, ощутив, что вновь сказал что-то не то. Но что он должен был ответить? Что хочет поговорить с ним, посмотреть в глаза и проверить, насколько его представление о нем соответствует реальности? Кристофер не был дураком и глупым мечтателем, но был романтиком, и тот раз был для него первым. Он просто хотел знать, с кем разделил его. Взгляд Теодора стал темным-темным. Под ним Кристоферу сделалось некомфортно, и он уже пожалел, что вообще поднял эту тему. «Я выходил курить», — вдруг нехотя ответил Теодор. «Я не знаю, кто пошел за тобой». «О!» — Кристофер сдулся, пытаясь улыбнуться. «Ничего, это не так важно». Они допили кофе в молчании. Теодор расплатился, хотя Ева и настаивала на том, что это подарок заведения. Тот упрямо оставил на прилавке купюру и вышел из кафе первым, придерживая, тем не менее, для Кристофера дверь. Кристоферу едва ли не до слез стало страшно, что он все разрушил, но когда они сели в машину и тронулись с места, Теодор включил радио, и привычная озорная улыбка вернулась на его лицо. Чему он точно научился за все эти репетиции, так это играть. Изображать эмоции, которых на самом деле не ощущал. «Покатаемся немного, Крис?» Кристофер торопливо кивнул, обрадовавшись, что все хорошо. Они катались по вечернему городку, подпевая песням из радио и смеясь. Теодор скандировал строчки из их пьесы, напоминая о том, что они должны обязательно позаниматься вдвоем еще хотя бы пару раз перед премьерой. Кристофер смеялся, больше не вспоминая о неудачном вопросе и скользком ответе, который на него получил. Они подъехали к дому Кристофера, когда время перевалило за 9 вечера. Теодор тоже вышел из машины, чтобы проводить до самых ворот, хоть смущенный Кристофер и настаивал на том, что это лишнее. «Все должно быть идеальным до последнего мгновения», — возмутился Теодор, следуя за ним. «Куда уж идеальнее», — с непонятной тоской подумал он. Они подошли к крыльцу, и Кристофер обернулся. «Ну, вот и все», — неуверенно пробормотал он. «Пока?» «Подожди». Теодор остановил его, аккуратно обхватив пальцами голое запястье. «Окончание любого хорошего свидания — это...» Он приблизился, и сердце Кристофера начало биться где-то в горле, глухо и беспощадно, ладони взмокли, а дыхание невольно перехватило. Теодор был близко, ближе, чем когда-либо до этого, и его глаза мягко светились от чувства, название которому Кристофер был дать не в силах. Оно обволакивало его, отдавалось покалыванием в кончиках пальцев, и сейчас он больше всего на свете хотел, чтобы Теодор его поцеловал. Это необъяснимое, даже жестокое желание, взявшееся из ниоткуда, но это было так необходимо сейчас. И он, ведомый этим бессознательным порывом, невольно начал тянуться вперед, но Теодор успел быстрее и поцеловал его сам. Коротко и нежно, в щеку. Совсем близко к уголку губ. И Кристофер выдохнул, и столько разочарования было в этом выдохе, что даже Теодор, кажется, его заметил, но почему-то ничего не сказал. Улыбнулся тепло и немного грустно, потрепал его по щеке, как неразумного ребенка, и отстранился. «Пока, малыш», — тихо попрощался он. Кристофер не ответил, только смотрел на то, как Теодор шел к машине, садился в нее и отъезжал, ни разу не обернувшись, оставив его позади. И Кристофер знал, когда загадывал сегодня желание, что оно не сбудется, но почему-то ему все равно хотелось плакать, ведь всего на секунду, в ожидании поцелуя, который ему не суждено было получить, он, казалось, поверил в чудеса.